Жил в горах целый век человек с бородой и по имени Шей. Ничего не знаю, ничего никому не скажу. ничего.